Глава 18. Лиса в бегах. В первый год войны бригада легкой кавалерии армии Теннесси генерала Брегга перешла под командование Эндрю Равенеля. Бригада совершала рейды в тыл федеральных войск в Кентукки и Теннесси, устраивая засады на отряды федералов, громя поезда с припасами, сжигая железнодорожные мосты и взрывая туннели. В приграничных штатах симпатии жителей разделялись. Если некоторые женщины открыто плевали проезжающих мимо мятежников, то иные стремились столь же явно выразить поддержку их делу в лице блестящего молодого полковника. Эндрю Равенель любил этих женщин, хотя наутро не мог вспомнить имен. Пока полковника развлекали, его слуге и виртуозу банджо приходилось спать то в конюшне, то на крыльце, то в сломанной карете, а раз он всю ночь продрожал в продуваемом всеми ветрами кукурузном амбаре. «Ну и вопит же она», — заметил Кассиус. «Просто как кошка», — ответил Джейми Фишер. «Хорошо бы еще одно одеяло раздобыть». «Я теперь никогда не согреюсь», — сказал Кассиус. «Черт, что там полковник творит с этой мамзель?» «И думать даже не хочу». Джейми свернулся калачиком, пытаясь согреть руки между бедрами. «Как это вы себе ни разу девицу не завели? Масса, Джейми! Ведь кое-кто с вас глаз не сводил», — поднял голову Кассиус. «Смогли бы себе подыскать не такую крикливую». «Слушай, это не конский топот!» Джейми схватил револьвер и шагнул в ночь. В славные дни первых успехов бригады противники из числа федералов сплошь были новобранцы, чуть ли не впервые севшие верхом, а их скакуны совсем недавно тянули плуги на полях. Джейми Фишер показал себя неутомимым всадником, хорошо запоминавшим местность. Словно повинуясь инстинкту, он определял, где бригаде лучше остановиться на привал, какие дороги станут непроходимы после дождя, какой брод безопасен, а где, несмотря на ровное течение и твердое каменистое дно, лучше не пробовать переправляться. Однажды, когда они с достопамятным музыкантом заночевали на сеновале у очередной леди-патриотки, Кассиус с грустью поведал, что как-то женился на девушке по имени Дездемона, тонкой, как тростинка. По словам Кассиуса, он рыдал, как дитя, когда мистер Худжер продал его жену. Ближе к концу третьего года войны в стычке с кавалерией федералов у Центианы капитан Генри Керша погиб, а полковник Равенель едва не был захвачен в плен. Офицер по личному составу бригады майор Уилкис, родом из Джорджии, упрекнул полковника Равенеля в том, что тот не выставил вовремя дозорных, а когда бригада вновь захватила городок, плохо обращался с пленными. Людям Равенеля критика майора Уилкеса пришлась не по душе. Офицеры пренебрежительно называли его чрезмерно сентиментальным сельским аристократом. Пришлось тому покинуть бригаду, и Джейми Фишер отправился провожать его на вокзал. Хотя Джейми и не осуждал действия Эндрю столь открыто, как Уилкес, они его коробили. «Война стоила полковнику потери многих друзей», — сказал Джейми майору. Но Эшли Уилкес только покачал головой. Совершенно неправомерная отговорка. «Эндрю хороший человек», — произнес Джейми. «Все его любят». «Иногда тех, кого проще всего любить, труднее всего уважать», — ответствовал Уилкес. Слава Эндрю Равенеля все росла, хотя ветераны и изматывали коней, стремясь повторить прежние победы, давшиеся тогда несравненно легче. И на риск, который всего год назад показался бы неоправданным, шли, не задумываясь. Командующий армией Теннесси генерал Брэкстон Брэк был горбатым придирой с густой бородой и сросшимися бровями. У Брэка неважно обстояли дела с желудком и с нервами, да вдобавок его одолевали столь болезненные чирьи, что он с трудом сидел в седле. Словом, генерал Брэк являл собой живое доказательство справедливости теории, что несчастье всегда отыщет того, кто лучшей участи не заслужил. И вот этот Брэк решил направить полковника Равенеля в Атланту и Чарльстон, где патриотично настроенные жители были бы рады приветствовать героя-конфедерата с напутствием. «Сэр, вы ни на минуту не должны забывать, что представляете Брэкстона Брэгга. Вы мой личный эмиссар». Стоило им покинуть штаб, как Джейми сказал. «Боже мой, Эндрю, только подумать. Ты теперь личный эмиссар Брэгга. Разве не распирает тебя чувство гордости?» Джейми расхохотался, а Эндрю ткнул его в бок. После чего Джейми помог собраться в дорогу, снабдив друга новой шляпой взамен испорченной в Элсворте. «Тебе понадобится перо для дам?» Эндрю обнял Шурина за плечи. «Ни к чему мне перо, Джейми. Ты для меня лучшее украшение. Передай мою любовь сестренке Шарлотте», — беззаботно ответил тот. Подчиненные полковника Равенеля с интересом следили за его перемещениями. Сестра Капрала написала брату из Атланты. Полковник Равенель привел своего негра-музыканта, чтобы поухаживать за вдовой Чарльза Гамильтона, но она дала ему отворот-поворот. Теперь все над ним потешаются. Кавалеристы порадовались, что полковник не изменяет своим привычкам, однако еще больше им понравилось, что его тактика не сработала. Сами-то они не видели жен с прошлой весны. А квартирование у миссис Хейнс послужило почвой для новых шуток. Старшина изображал в лицах. «Как это 2 часа? Недостаточно долгое знакомство. Обычно мне хватает 10 минут». Вернулся Эндрю из Чарльстона, на удивление посерьезневшим. Скабрезные шутки раздражали его. Обычных собутыльников он избегал. Кассиус перешел на исполнение сентиментальных баллад. Когда же Джейми спросил о том, как обстояли дела с девушкой в Атланте, Эндрю Равенель ответил: «Лучше уж нос к носу сойтись с целой дивизией Янки, чем со Скарлетт О'Хара Гамильтон. Полковник Равенель, уходите и забирайте свой оркестр с собой». Так Кассиуса переименовали в оркестр Эндрю. Эндрю расспрашивал брата Шарлотты, какой она была в детстве. Была ли она на бегах в тот день, когда он поцеловал при всех Розмари Батлер на ипподроме? «Я так был зол на Лэнгстона Батлера, так унижен, что он мог пойти на любое безрассудство, лишь бы ему насолить». Джейми думал, что Эндрю понадобится время, чтобы войти в роль верного мужа, но был приятно удивлен, когда дамам, желающим развлечь прославленного полковника Равенеля, было отказано с улыбкой и словами: «Мадам, не будь я женатым человеком, не мог бы поручиться за вашу честь». Джейми же Эндрю сказал: «Шарлотта заслуживает лучшего мужа». А в другой раз в задумчивости поделился: «Джейми, если мне суждено стать отцом, молю Бога, чтобы у меня это вышло лучше, чем у Джека». Те газеты, что недавно пели хвалу полковнику Равенелю, теперь начали высказывать критику в его адрес. Чарльстонский «Меркурий» задавался вопросами насчет Элсворта. Когда офицер федеральных войск разгуливает по улице в похищенную полковника шляпе, Равенель выглядит не слишком доблестно. Шарлотта писала Джейми: «Прошу тебя, не позволяй Эндрю делать глупости. Боюсь, мой любимый супруг считает себя недостойным меня и того ребенка, что должен появиться на свет. Как бы он ни пустился в какую-нибудь авантюру, чтобы подправить свою репутацию, которая без того сияет, будто полуденное солнце. Пожалуйста, Джейми, постарайся сберечь Эндрю для меня». 5 недель спустя, в марте, ближе к вечеру, стоя под моросящим дождем на холме, неподалеку от Поммери, в штате Огайо, Джейми Фишер рассуждал о церковных колоколах. «Как я мог считать их звон приятным? Правда, в прежние дни семейства чинно прогуливались по Митинг-стрит». Полковник Эндрю Равенель разглядывал в подзорную трубу селение, где заполошно, словно гоготало целое стадо перепуганных гусей, трезвонили сейчас колокола. «Тревога, тревога! Мятежники идут. Тревога, тревога. Стоило им замолкнуть, как издалека подхватывали набатный звон колокола других окрестных селений. «Это же божьи колокола! Джейми, стыдись!» — сказал Эндрю, сложив трубу. «Поедем напрямик или в обход? Может, покажем гражданам Помери выправку, чтобы им было о чем рассказать внукам?» «Нет, Эндрю, там наверняка засел какой-нибудь дед с мушкетом, который спит и видит, как бы завалить конфедерата». Эндрю Равенель покрепче устроился в седле. «Насколько примерно отстают федералы?» «Три батальона в 2 часах пути. На этот раз им не уйти». «Ха-ха!» — откликнулся Джейми. Эндрю спросил Джейми об роде на реке Огайо, через которую им предстояло переправиться по пути домой. «Пару недель назад Коббов брод был проходим, но ведь лило почти не переставая, ковчег впору на воду спускать». Эндрю рассеянно потрепал коня по шее. «Кассиус не умеет плавать». Джейми наклонился ближе к Шурину. «Если поднажмем, то доберемся до Огайо завтра к вечеру». Эндрю пристал на стременах и махнул своим людям двигаться в обход городка Янки. Они направлялись домой. 3 недели назад Эндрю Равенель переправился через Огайо с 2000 свежих, хорошо вооруженных кавалеристов-конфедератов, намереваясь разрушать на территории Янки железные дороги, жечь армейские склады, красть лошадей и вербовать тех, кто сочувствует делу южан. Но рейд с самого начала не заладился. Предупрежденные по телеграфу бригады федералов двигались по пятам. Лишь скачка почти без отдыха, да навыки Джейми Фишера уберегли от крупного сражения, которого им ни за что было бы не выиграть. Они бежали, уклонялись от стычек и вели арьергардные бои. Когда они могли уклониться, убитых некогда было хоронить, а раненых просто оставляли на перекрестках, на милость федералов. Из 4 орудий сохранилось только одно. 3 сотни оставшихся в живых кавалеристов бригады Равенеля теперь обросли бородами, были увешаны оружием и походили больше на бандитов, чем на солдат. Когда наступили сумерки, дождь полил сильнее. Холодный дождь. Чтобы дать отдых коням, солдаты шли пешком, держась за стремя. Кровь текла в жилах все медленнее. Сердцем Эндрю Равенеля начала владевать печаль, и он крикнул Кассиусу. «Ну-ка, сыграй, парень!» Заиграв на коробе перед орудия, где он сидел, скрестив ноги и раскрыв над своим банджо потрепанный зонт, Кассиус старался угодить, но одни мелодии выходили фальшиво, а другие давно надоели. Отчаявшись, Кассиус завернул драгоценный инструмент в куртку. В лунном свете видно было не дальше идущего впереди. Порой старшине нелегко было держаться дороги. Люди на ходу грызли сухари, на минуту отходили из строя облегчиться, а потом бегом догоняли. Дождь проникал за воротник, просачивался сквозь швы одежды и сапог. Шляпы бесформенно обвисли. Души сжались в комок. Когда кто-то из всадников попытался сесть в седло, лошадь заортачилась. Порой выбившиеся из сил кони валились на землю и сбрасывали всадников, и приходилось совместными усилиями поднимать животных на ноги. Когда Эндрю прощался с Шарлоттой на вокзале, та сказала: «Дорогой, я знаю тебя лучше, чем кто бы то ни было на земле, и не сомневаюсь, что ты делал вещи, которых стыдишься. То, что это вызывает у тебя стыд, доказывает, что ты очень хороший человек». Эндрю любил многих женщин, но лишь Шарлотта хранила и берегла его. На 15-е утро, с момента вторжения на территорию федералов, дождь наконец стих, и холодный ветер разогнал тучи. С восходом солнца вся земля вокруг засверкала. Проехав назад по своему следу, Джейми Фишер сообщил, что им удалось оторваться от преследователей. «Они, скорее всего, догадались, куда мы направляемся». «Да, Джейми». и перекроют подходы к бродам. Джимми, ты всегда чертовски перестраховываешься. Теперь потрепанное войско пересекало перерезанное оврагами плато. По дну оврагов текли мутные потоки, лошадям по брюхо. Белохвостые олени разбегались при их приближении, ломая кусты. То тут, то там попадались заброшенные бедные фермы. День разгорался, становилось теплее. Плато развернулось в просторы пастбищ. И к полудню они въехали на аллею, ведущую к двухэтажному фермерскому дому. Хлопнула задняя дверь. Вдали стих стук копыт. Плита на кухне была еще горячая, на сковороде жарилось мясо. Джейми Фишер съел кусок, облизнул пальцы и налил Эндрю кружку кофе. «До Кобового брода доберемся к полуночи», — сказал Джейми. Эндрю сидел за кухонным столом, греясь о кружку. Обычная фаянсовая кружка с чуть отколотым краешком. Фарфоровые чашки тут, конечно, хранятся в гостиной. Со двора доносились крики старшины. «Расседлайте коней и хорошенько их разотрите. Вы, конечно, устали, но они устали еще сильнее. Мерфи, просыпайся. Черт тебя возьми, ты ведь пока еще не умер». Наверху в спальне грохотали сапоги. Слышно было, как там выдвигают ящики комодов. Разве всегда его солдаты были ворами? Эндрю помнил, как в Элсворте какой-то солдат из федералов бежал по улице в обнимку с напольными часами. Несчастному глупцу не понадобится узнавать время там, куда его отправила сабля Эндрю. Сколько еще было таких несчастных глупцов? Джейми все не успокаивался насчет Кобового брода. Но Эндрю так устал. Как же сильно он устал! Обеими руками поднес он кружку к губам и отхлебнул кофе. Джейми произнес: «Нельзя допустить, чтобы они раньше нас добрались до реки». «Откуда у Джейми столько сил?» «Джейми, ради бога! Джейми!» Эндрю удалось поставить кружку обратно, не уронив. Теперь руки безвольно лежали на столе. «Эндрю, до Кобового брода не больше 5 часов, всего 5 часов. Дай лошадям отдохнуть часок, если без этого никак. Мы смогли бы переправиться еще до ночи». Эндрю хотелось, чтобы сейчас тут оказалась Шарлотта. Она всегда знала, что делать. Когда они только поженились, ему это не нравилось. До чего же несправедливо он с ней обходился. Когда Джейми постучал по столу, Эндрю поднял голову. «Нельзя теперь давать слабину», — хриплым голосом Эндрю отрезал. «Черт меня побери, если я стану слушать советы сопливого мальчишки». Стоило Джейми выйти из кухни, как Эндрю положил голову на стол и закрыл глаза. Люди расседлали коней и хорошенько растерли. Затем сняли с себя мокрую одежду и разложили на солнце сушиться, а сами заползли в стойло и на сеновал спать. Два стервятника кружили в вышине, разглядывая странные цветы на земле из исподнего белья. К вечеру того же дня проснулись, надели высохшую одежду и заменили капсюли в пистолетах. Разведя костер на дворе фермы, сварили там половину окороков хозяина и 3 бушеля картошки в большом котле, где шпарили свиные туши. А потом принялись вылавливать оттуда свой ужин вилами. Сыто рыгая, разожгли трубки. Старшина сказал: «Не думал, что мы сюда доберемся. Может, стоит остаться и завести тут хозяйство?» — ответил кто-то. Эндрю все еще не показывался из дома. Джейми Фишер, видно, уехал на разведку. Ясное небо, усыпанное звездами, порой прорезали метеоры. Кассиус сыграл путешественника из Арканзаса и солдатскую радость. Молодые солдаты принялись отплясывать джигу и хорнпайп, кружа друг друга по двору возле амбара под яркими звездами. На рассвете сели на коней, и через несколько часов плато оборвалось на краю туманного моря. А на другом конце туманного покрывала, всего в 2 милях, плато продолжалось уже в Конфедерации Штатов Америки. «Если бы мы могли пройти по этому туману, — сказал Эндрю Равенель, — уж если тебе под силу ходить по водам, то почему не по туману? — пробормотал Джейми. «Прости меня, Джейми, я не должен был говорить того, что сказал. Ты такая свинья, Эндрю. Старина Джек оставил на мне свой след. Но, не сомневайся, я шагу без тебя не ступлю. Подожди только еще немного, через несколько часов мы будем дома». Хотя Джейми Фишер не ответил, напряжение немного отпустило. Дорога вела с плато на вспаханное поле возле реки Огайо. Всходы еще не показались на темно-коричневой земле. У Кобова брода Огайо была около мили шириной. Мелководье до острова Маклина, за которым оставалась протока поглубже. Невысокий островок протянулся на 200 футов, на берегу плавник вперемешку с кустарником. По низкой воде фургоны могли перебираться на берег Конфедерации, не замочив дна. Но в половодье река была судоходна от Питтсбурга до Нового Орлеана. И пароходы с низкой осадкой и колесом на корме толкали баржи по протоке. Этим утром остров был невидим в тумане. Джимми Фишер натянул поводье. К Кобову броду вело множество следов копыт и колес. С острова доносилось лязганье лопат. Эндрю глянул на следы. «Нас опередили. Полк? Целая бригада, — сказал Джейми, — с пушками». Эндрю Равенель спешился и подошел к самой воде, где корни вывороченного клена простерлись словно безответной молитве. За островом, на берегу конфедератов, из тумана виднелись тихие верхушки деревьев. Вскоре подоспели остатки бригады. Эндрю произнес: «Так бы и спал целый месяц». Джейми попытался что-нибудь рассмотреть на острове в трубу. Потом сказал: «Паркерсбурге есть паром, но это в 30 милях вверх по реке». Кто-то из солдат подвел коней к воде, другие сидели, перекинув ногу через седло, в невеселых думах. Они тоже умели читать следы. Подскакал солдат из арьергарда. «Полковник, позади нас в плато спускается бригада Янки». «Джейми, я не знаю». Джейми Фишер сказал: «Эндрю, ты должен нас повести. Больше некому». Чуть помедлив, Эндрю выпрямился, вновь став легендарным предводителем мятежников полковником Равенелем. «Спасибо, Джейми», — сказал он. Федералы ехали всю ночь, а, прибыв на остров Маклина, начали окапываться. Они устали и легко раздражались. Когда кто-то уронил комок грязи на сапог солдату, тот послал на его голову проклятие. С вечера не ели. Пронзительное улюлюканье мятежников заставило пушкарей федералов кинуться к орудиям. Кавалеристы побросали лопаты и схватились за карабины. Холодный ствол прижат к потной щеке, курок взведен. Тут из тумана на них ринулись всадники-конфедераты на полном скаку, не прерывая душераздирающего клича, поля в воздух из револьверов. Сотня, две, тысяча. Боже, сколько же их! И столь же неожиданно, как появилась эта устрашающая армия, вновь исчезла в тумане, прежде чем кто-то из федералов успел выстрелить. Остались только два офицера для переговоров. К ним на берег выехал майор Янки, средних лет. Всадники-переговорщики остановились, а майор покрепче нахлобучил шляпу. Поверх свеженасыпанных брустверов виднелись дула карабинов, направленных на конфедератов. Равенель опустился в седло. «А помните, майор, были времена, когда настоящие солдаты не зарывались под землю, подобно кротам». Майор осадил свою лошадь почти так же мастерски, как и Эндрю. Его обмундирование было потерто, как и сам майор, но содержалось в порядке. «Были у меня друзья, что не хотели зарываться, подобно кротам. Я не забываю теперь поминать их в своих молитвах». Людей, подобных этому майору, Эндрю хорошо знал и презирал. Именно такие, респектабельные, скучные, основательные приземленные люди всегда осуждали Джека Равенеля, а теперь и его сына. И чем хуже дела шли у Равенеля, тем прочнее чувствовали себя эти посредственные во всех отношениях типы, у которых не хватало воображения предпринять что бы то ни было выдающееся и яркое просто ради удовольствия. Глядя в бесстрастное лицо майора, Эндрю понял, что их блеф не пройдет, еще прежде чем заговорил. «Вы знаете, кто я, и знаете, что у меня 2000 сабель и 6 пушек. Если придется, я вышибу вас с этого острова. Сдавайтесь, и я отпущу вас и ваших людей. Мы перейдем на свою сторону, а вы не пострадаете. Вздумаете сопротивляться — погибнете». Майор кивнул, будто только ждал таких угроз, и счел исполнение монолога вполне приемлемым. «Приятно было познакомиться, полковник Равенель. Мы с ребятами все хотели убедиться, так ли вы страшны, как газеты пишут. Иногда, сэр, там не совсем верно излагаются факты. Сдавайтесь, сэр, и дайте нам пройти». «И не подумаю», — беззаботно ответил майор. «Но пройти попытайтесь». Эндрю была видна протока с другой стороны острова. Стоило до нее добраться, и они доплывут до своего берега. «Рад был познакомиться, майор», — выдавил из себя Эндрю, отсалютовал, а затем они с Джейми развернулись и ускакали обратно в туман. Солдаты обратили на Эндрю взоры, полные надежды, ожидая его решения. «Они нас просто перебьют», — сказал Джейми. «Я насчитал 8 пушек». «Так как, Эндрю?» Полковник смотрел на остров. Туман снова сомкнулся. Виднелись лишь верхушки деревьев. Дальний берег рассмотреть было проще. Крутой обрыв, полоса тумана, деревья. У Джейми двигались губы. Он что-то говорил. Туман был красив. Он кружился и расплывался клочьями. Эндрю представилось лицо Шарлотты, ее полные любви глаза. «Эндрю!» — шипел Джейми. «Ради Бога! Эндрю!» Ему никогда больше не увидеть Шарлотты, и сына своего не суждено увидеть. Целое поколение сыновей южан не увидит своих отцов. Но, может, кому-то это пойдет на пользу. Джейми предлагал еще одно место, где можно переправиться, которое он обнаружил, когда разведывал Кобов брод. В нескольких милях вверх по реке придется плыть. Зачем он уехал от Шарлотты? Теперь уже невозможно припомнить. Успокоительная тьма спускалась на него. «Эндрю!» — настойчиво шептал Джейми. «Ты должен, Эндрю!» Эндрю Равенель почитался храбрецом в краю отважных бойцов, но, вероятно, самый великий подвиг он совершил, когда отбросил эту тьму и скомандовал голосом полковника кавалерийской бригады. «За мной! Вверх по реке, ребята! Теперь или тюрьма, или дом!» Двигаясь по дороге вдоль реки, плечо к плечу, бригада Равенеля скакала сквозь щупальца тумана. Когда изможденная лошадь упала, ближайший кавалерист подхватил всадника и посадил на круп своей. Еще несколько лошадей пали. С кукурузных полей возле дороги туман поднимался наподобие дыма от призрачных костров. «Мы на месте!» — крикнул Джейми. Конфедераты спустились с дороги к реке и остановили тяжело дышащих коней неподалеку от плавучего причала с привязанной к нему полузатопленной лодкой. Река здесь была поуже, примерно в полмили шириной. Берег Конфедерации, от которого их отделял мутный поток, не имел особых примет. Джейми запел. «Хотите поразвлечься, хотите поразвлечься, хотите поразвлечься, вступайте в кавалерию живей!» Посланник из арьергарда сообщил. «Бригада федералов нагоняет». Полковник Равенель выехал на берег, где все могли его видеть. «Ребята, мы развлеклись, и настала пора платить музыкантам. За рекой свобода. Те, кто не умеет плавать или не хочет плыть, могут остаться здесь со мной. Мы задержим их, пока остальные будут переправляться». Солдаты привязали сапоги к седлам и завели лошадей в бурную коричневую реку. Кто-то держался за лошадиную шею, кто-то плыл, придерживаясь за стремя. Течение несло вниз. Они прилагали все усилия, чтобы продвигаться к противоположному берегу. Пушкари сняли свою единственную пушку с передка, вынули из дула заглушку и нацелили ее на дорогу, откуда будут наступать федералы. «Эндрю, твой конь переплывет реку», — сказал Джейми. «Я останусь командовать арьергардом». Горло сдавило, слова не шли, но Эндрю все же выговорил. «Как? И оставить вас тут одних развлекаться?» Полковник Равенель блеснул прежней улыбкой и спрятал руки под сюртук, чтобы никто не увидел, как они дрожат. Раздался свисток. Из тумана вынырнула канонерка федералов. Ее погонные орудия палили в гущу плывущих южан. Над водой поднялись фонтанчики. Широкие белые вверху, чуть темнее у основания. Дело не составило труда. Носовые орудия стреляли с перерывами только на перезарядку. Кони кричали. Люди и лошади гибли. Вниз по реке плыли останки. Вот этот перекатывающийся кусок мяса был конем, а точка возле него — шляпой всадника. Несмотря на упорные усилия канонерки, горстка людей Эндрю все же добрались до берега и скрылись в тумане. «Кассиус потерял банджо». «Вот и пропал твой оркестр», — прошептал Джейми. Пароход двинулся дальше вниз по реке, кромсая людей и лошадей, которые уже были мертвы. Кровь блестела на его колесе и окрашивала бурун за кормой. Длинные раздвоенные вымпелы федералов бодро велись на ветру, а их офицеры широко ухмылялись, пока не увидели следы побоища на реке. Эндрю Равенель отсалютовал тем, кто его захватил. «Доброе утро, джентльмены! Похоже, вы нас разыскивали».